всего и отвлекся на пару минут воспоминаний, а в наш разговор снова вмешалась тетушка. Георгий, Иван Александрович сам знает, что ему делать. Кстати, недавно его наградили денежной премией за 2 успешных дела. Нет, определенно в этом городе не я работаю следователем. И Наталья все обо мне знает, и тетушка Лены. Да, с сомнением переспросил Бравлин, искоса поглядывая на меня. Что-то мне расхотелось обедать с будущими родственниками. Просить руку и сердце кореглазой, ну его нафиг. Проще мне Леночку украсть и обвенчаться без разрешения родителей. Георгий Николаевич, если я вам настолько не нравлюсь, прямо так и скажите, не ходите вокруг да около, предложил я, заранее приготовившись психануть и уйти. Тут из-за моей спины вышла и будущая теща, ухватив мужа под руку, увлекла вперед. Георгий, давай не будем вести подобные разговоры на публике. Поговорите с Иваном Александровичем позже. С другой стороны статского советника подхватила сестра. И на самом деле, мы двигались по Воскресенскому проспекту, по которому шел и прочий люд, возвращающийся из храма. Кое-кто из горожан замедлял ход, старательно настраивая уши, чтобы услышать что-то любопытное. Старшее поколение вырвалось вперед, а я, не без удовольствия, оказался рядом с Леночкой. Подумал, а прилично ли предложить барышне руку, но предложил, а Елена не стала отказываться. Посмотрев, как далеко ушли родственники, кореглазка сказала: «Ваня, не обращай внимания на папеньку. Он, как приехал, сразу же стал орать. Какой жених, какое замужество, тебе еще в куклы играть». Смешно, немножечко отлегло от сердца. Скорее всего, дело не лично во мне, а в том, что Бравлину попросту не нравится потенциальный муж его дочери, что уведет девочку из-под крыла отца. В общем-то, нормальная отцовская ревность. Папенька как-то рассердился, что Митька Сазонов, сын нашего соседа, подарил мне цветочек. Что, где этот Митька Сазонов? Сейчас сбегаю, голову оторву, а труп спешу на, ну, на что-нибудь да спешу. Несчастный случай на производстве. Шел-шел, сунул голову под колесо поезда. Что, паровозы не ходят? Фигня, пригоним. Ваня, засмеялась Леночка. Мне тогда 11 лет было, а Митька сейчас учится в юнкерском училище. Ладно, пусть заканчивает, становится подпоручиком, или, кем его выпустит, неважно. Дождусь производства соперника в офицеры, тогда и оторву голову. Дойдя до Казначейской улицы, мы разошлись. Семейству Бравлиных, на Дворянскую, а на мне на Покровскую. Перед расставанием матушка Елены напомнила: «Иван Александрович, ждем вас в 3 часа». Как всегда, Наталья Никифоровна уже была дома, успела поставить самовар, а теперь пекла блины. Для меня вообще загадка, как можно печь блины в русской печке. Это же невозможно. А Наталья умудряется. Я отправился в свою комнату, чтобы навести в ней порядок. Пока возился, завтрак уже стоял на столе. «Как вам встреча с родителями?» — поинтересовалась хозяйка, поставив передо мной тарелку со стопкой блинов и пододвинула мисочку со сметаной. «Так себе», — буркнул я, ухватывая первый блин. «Не понравился я ему. Признаюсь, он мне тоже». «Не переживай, Иван Александрович», — утешила меня Наталья. «У меня 3 сестры, ни разу не было, чтобы жених с первого раза нашему батюшке понравился. Потом, после свадьбы, через полгода, через годик, увидит, что ты Леночку любишь, заботишься, тогда и оттает». Умяв внушительную стопку блинов, выпив чашки 3 чая с малиновым вареньем, почувствовал, что жизнь прекрасна и удивительна, а мой будущий тесть, скорее всего, не зануда и резонер, просто нормальный дядька, беспокоящийся за свою дочь. Растишь тут, растишь девчонку, а неизвестно, для кого вырастил. Вот, будет у нас с Леночкой доченька, плохому человеку ни за что не отдам. Эх, только станет ли спрашивать. Обед у Анны Николаевны был неплох, но заметно, что стряпала кухарка. Права была Наталья Никифоровна, когда говорила, что никакая прислуга не заменит хозяйскую руку, тем более на кухне. Отец Елены, в мундире с петлицами статского советника и приличествующими этому чину орденами, Анной на шее и серебряной звездой на груди 24, орден СВ, Анны 2 степени и орден СВ, Станислава 1 степени, выглядел очень импозантно, а борода делала его похожим на какого-то крупного политического деятеля Российской империи. Впрочем, из-за бород все деятели похожи друг на друга. За обедом Георгий Николаевич молчал, буравил меня взглядом, зато матушка Лены, наперегонки с тетушкой, задавали вопросы. «Иван Александрович, вы собираетесь завершать образование?» — поинтересовалась матушка. К этому вопросу я был готов, потому что обсуждал его в переписке с родителями. Если делать карьеру в уезде, даже в губернии, высшее образование не обязательно. В генералы не выйду, но надворного советника, а то и коллежского, получу. Если учитывать перспективы, диплом о высшем образовании не помешает. К тому же, что для меня очень важно, завершить университетский курс необходимо, потому что терпеть не могу оставлять что-то незавершенным. В моем времени бы сказали, закрыть гештальт. Как вы собираетесь совместить учебу в университете со службой, с семейной жизнью? Я наводил справки, совместить возможно. Вру, справки наводил отец. Планирую завершить образование экстерном. Если бы учился на физмате, то проблем бы не было никаких. Но я собираюсь подать прошение о перепоступлении с физико-математического отделения на юридическое. Надеюсь, мне зачтут результаты прошлого поступления по русскому языку и французскому, останутся только история, география и латынь. Вот здесь и возникнут проблемы. И что за проблемы? Подал таки голос отец Лены. Верно, заинтересовался, что у будущего зятя возникнут проблемы. Моя проблема – это латынь. Предполагается, что римское право придется изучать в подлиннике. Вы же изучали в гимназии? Воззрилась на меня Ксения Глебовна. Кто из выпускников гимназии всерьез изучал латынь? Улыбнулся я. Что до меня, то, как говорил один литературный герой, я почти забыл ту малость латыни, которой, впрочем, никогда и не знал 25. Безусловно, читатели догадались, что это сказал Д'Артаньян во время беседы с Арамисом. Очень рассчитываю, что будущая невеста поможет. Конечно, поможет, радостно выкрикнула Леночка, заработав недовольный взгляд матушки и выговор тети. Елена, тебе самой еще нужно учиться. Ничего страшного, заявила кореглазая гимназистка. Многие наши девочки старших классов дают уроки и младшим девочкам, и даже реалистам, которые собираются поступать в университет. А с Ваней я готова заниматься хоть каждый день. Услышав, что барышня называет молодого человека по имени, все семейство дружно захлопало глазами. Вот и замечательно, улыбнулся я. Я даже готов платить Леночке за уроки, чтобы никто не подумал, что пользуюсь своим положением. Нет, Ваня, какая оплата? Округлила глаза девушка. Разве я смогу брать деньги за уроки со своего будущего жениха? Почему нет? Пожал я плечами. Пока мы с тобой не жених с невестой, вполне можешь. Нет, Ваня, это будет неправильно, не соглашалась девушка, а я стоял на своем. Любой труд должен быть оплачен. По моему разумению, преподавание иностранных языков – тяжелый труд. Так что, я готов платить по двойному тарифу. Мы так увлеклись обсуждением, что позабыли о взрослых, сидевших за столом. Кха-кха, со значением прокашляла матушка Лены, посмотрела на мужа, перевела взгляд на дочь. Елена, твой батюшка может обеспечить тебе безбедное существование, поэтому нет необходимости давать частные уроки. Не сомневаюсь, что Иван Александрович без труда подыщет себе репетитора. Репетиторшу, хмыкнула Леночка, надувшись, словно обиженный ежик. Почему репетиторшу? Удивилась Ксения Глебовна. А кого же еще? В Череповце латынь преподают только у нас, пояснила Лена. Не в реальном училище, не в техническом, древние языки не нужны. Тогда ты и порекомендуешь своему будущему избраннику кого-то из своих одноклассниц, посоветовала матушка. Кого я смогу рекомендовать? Плохих рекомендовать не стоит, ничему не научит. А из тех, кто хорошо знает латынь, все, как одна вертихвостки, мечтающие о богатом муже. Тетушка и матушка понимающе переглянулись и улыбнулись, одобряя тактику дочери и племянницы. Правильно, познакомишь будущего жениха с репетиторшей, станет он женихом, только чужим. А Танечка Виноградова? Спросил отец. Леночка неопределенно пожала плечами. Надо подумать. Правда, ей самой иностранные языки даются неважно. Хм. Помнится, отец Татьяны тоже заявлял, что его дочь не должна давать частные уроки. После обеда мужчины уходят в курительные комнаты, чтобы обсудить важные вопросы наедине, но у госпожи Десятовой курительной не было. В столовой с гостиной Анна Николаевна курить брату не разрешила, спальные комнаты и комнаты Леночки тоже для дыма не предназначены, поэтому статскому советнику пришлось уходить в прихожую. Соответственно, я вынужден был составить ему компанию. Дом вдовы надворного советника гораздо больше, нежели дом моей хозяйки, поэтому и прихожая вместительнее. Но все равно, она оставалась прихожей и место для сидения одно, невысокий табурет, на который присаживались, чтобы обуться. Туда, на правах старшего, уселся Леночкин папа. «Вы курите?» – поинтересовался статский советник, вытаскивая из кармана внушительный золотой портсигар, украшенный синими и красными камушками. «Курил, потом бросил», – ответил я. «Напрасно бросили», – заметил Георгий Николаевич, зажигая спичку. «Курение, знаете ли, способствует работе мысли, настраивает на философский лад. Я только пожал плечами. Не станешь же пересказывать, что думают о курении в будущем. У меня к вам только один вопрос. Каковы ваши планы на будущее?» — спросил Бравлин, выпуская клуб дыма. Нюхать табачный дым неприятно, хотя и приобрел некоторую закалку из-за своих коллег, забегавших ко мне, из-за полицейских, смолящих не только папиросы, но и ядреную махорку, выращенную на собственном огороде. Стараясь не закашляться и сохранить невозмутимое лицо, ответил четко и коротко. «Заниматься своим делом, готовиться к получению диплома экстерном. Я имел в виду далекие планы. Планы простые – жить, работать. После окончания Леночкой гимназии явлюсь к вам официально просить руку и сердце вашей дочери. Вы уже получили согласие родителей посвататься?» — посмотрел на меня Бравлин. «Оговорил, что будет только один вопрос. О своих намерениях посвататься я им написал. Ответа пока не получил, но родители мне давно сказали, что моему выбору препятствовать не станут. К тому же, время у нас еще есть». Подумав, добавил чистейшую правду. «Единственное, о чем меня просила матушка, чтобы моя будущая невеста была из приличной семьи, пусть даже не очень богатой и неродовитой. Хотел еще сказать, что готов жениться на Леночке, будь она дочерью крестьянина или мясника, но не стал». Род Бравлиных известен со времен Михаила Федоровича. Горделиво вскинулся Георгий Николаевич. «Богатство, разумеется, у нас поменьше, нежели у вашего папеньки, но моя дочь не будет бесприданницей». Георгий Николаевич вытащил из кармана маленькую походную пепельницу, открыл крышечку и аккуратно затушил окурок. Потом достал еще одну папиросу, опять закурил. «Если будет приданное, неплохо», — улыбнулся я. «Даст Бог, у нас с Леночкой появятся свои дети, то деньги лишними не станут. Но все-таки, Иван Александрович, каковы ваши планы? Я уверен, что в Череповце вы долго не пробудет. Неужели вице-губернатор не подыщет место для своего единственного сына, и не в Новгороде даже, а в Петербурге? Мне, как отцу, важно знать, где окажется моя дочь. А вот здесь, Георгий Николаевич, ничего не могу сказать», — покачал я головой. «Сам просить у батюшки тепленького местечка не стану. У меня имеется служба, меня устраивает здешняя жизнь. Разумеется, мечтаю, чтобы появилась жена. Если переведут в Новгород или Санкт-Петербург, так тому и быть. Разумеется, если Лена не будет против. Я сегодня встречался с Лентовским», — сообщил статский советник. «Мы с ним хорошо знакомы. Он раньше служил в Белозерске прокурором. Николай Викентьевич дал вам самую лестную характеристику. Еще, как оказалось, я подложил изрядную свинью нашему судебному следователю, когда рассказал его превосходительству, что тот постоянно сидит в своем кабинете. Главное, чтобы дело делалось», — хмыкнул я. «А уж сидит ли следователь в кабинете, бегает ли, это не важно. Знаете, господин Чернавский, первоначально хотел сказать, что откажу вам», — улыбнулся Бравлин. «Теперь говорю, приходите, я дам согласие. Если, разумеется, ничего не изменится. Если Леночка не передумает», — уточнил я. «Леночка, а вы, а что я? Нужно быть полным дураком, чтобы пройти мимо своего счастья». Глава 11. Служебное совещание. Вчера сидел за столом, сервированным фарфором и хрусталем, общался с родителями будущей невесты, улыбался самой прекрасной девушке в мире, даже умудрился, когда родители отвернулись, чмокнуть ее куда-то пониже ушка и повыше шейки. А сегодня? Сегодня стою около длинного стола в покойницкой, на котором лежит наша находка, и наблюдаю за действиями господина Федышинского. Был бы здесь скелет или свежий покойник, право слово, было бы легче. Полузгнившие, почерневшие останки куда неприятнее. Даже в субботу, когда рассматривали покойника возле дороги, было не так противно. «Sitz transit gloria mundi 26, так проходит земная слава, лад», — хохотнул доктор, заметивший мое состояние. «Не нужно учить латынь, чтобы перевести цитату. Слишком она известна. Даже, не побоюсь сказать, затаскана. Знаю, рано или поздно каждый из нас превратится в нечто подобное, но сами мы такое не увидим. Мог бы, господин доктор и вчера осмотреть останки, выдать мне акт заключения, но статский советник тоже человек и по воскресным дням не работает. Вон, ручонки-то дрожат, а если дыхнет в мою сторону, то выхлоп перебивает запахи морга. Не знаю, чьи запахи убойнее, перегара или застарелых трупов. Вечером придется проветривать шинели под минку не в сенях, а во дворе. Пока мисс Бжи внимал словам доктора и делал небольшие пометки. А господин Федышинский устало вещал. Покойный, мужчина, от 45 до 50 лет от роду, рост, под 3 аршина, волосы, черные, с проседью, убит твердым предметом, наподобие металлического шара. Уж очень вмятина на затылке округлая. Это не топор, не кувалда. Пальцы, как я и предполагал, отрезаны позже, после убийства. Зубы покойного в хорошем состоянии, а это удивительно для его возраста. Михаил Терентьевич, вмятина на затылке одна, нет ли еще чего-то, переломов, каких-нибудь следов борьбы? Спросил я. Если они и были, то теперь не скажешь, хмыкнул доктор. Про синяки да ушибы только Господь Бог ответит. Косточки, за исключением отрезанных, не сломаны, повреждений позвонков и ребер не вижу. Ясно, понятно, вздохнул я. Дядька-то, судя по всему, здоровый был, с таким справиться непросто. Невозможно сказать, была ли драка, в ходе которой человека убили, или попросту удалили сзади. Именно так, подтвердил Федышинский. О том сказать невозможно. Все, что мог сделать, сделал. Все остальное, сударь, ваша епархия. Трудитесь, господин следователь, раскрывайте. Немножечко потоптался на месте, раздумывая, не найдется ли среди лохмотьев, оставшихся от нижнего белья, каких-нибудь подсказок. Превозмогая запахи и страх перед останками, подошел поближе. «И какого рожна вы там высматриваете?» — с раздражением спросил доктор. «Думаете, найдете нечто такое, что я пропустил?» Вечное недовольство врачей в отношении дилетантов, пытающихся давать советы и лезть не в свое дело. Улыбнувшись Михаилу Терентьевичу, пояснил. «Бывает, на нижнем белье имеется бирка, какая-нибудь метка, чтобы не перепутать. Портной пришил, прачка. Помилуйте, Иван Александрович, какие тут метки с бирками?» Замахал руками доктор. «Если они и были куда-то пришиты, то ничего не осталось, истлело. Прачка свои метки к вороту пришивает, к подолу, а тут ничего и нет». Федышинский на секунду задумался, потом сказал. «А ведь ваши мысли, господин следователь, в правильном направлении идут. Я там кусочек ткани узрел, он слегка голубизной отливает». «Голубизной, ага», кивнул доктор. «Я за свою армейскую бытность много подштанников до рубах распорол. У нижних чинов белье сероватое, простое, у обер-офицеров белое, а у полковников с генералами, да и то, не у всех, с голубизной. С голубизной, оно дорогое, то ли из Франции ткань везут, то ли из Англии. Стало быть, покойничек наш, человек не бедный, если такое белье носил. А как по мне, наше белье гораздо практичнее и дешевле. Хотел еще что-нибудь выпытать у доктора, но тот принялся меня выпроваживать. Иван Александрович, больше ничего не скажу, официальный документ позже пришлю. И не задерживайте меня больше. Вы человек занятый, но и я не баклуши бью. На сегодня дел много. Ага, дел у него много. Можно подумать, не вижу, как Федышинский тоскливо посматривает в сторону своего письменного стола, на котором стоит некий предмет, прикрытый салфеткой. Контуры косушки вырисовываются четко. Уже собрался уходить, но вспомнил, что едва не упустил важный фактор, наиважнейший. Да, Михаил Терентьевич, удалось узнать, когда покойник был убит. Тьфу ты, покойник убит, но поправляться не стал. Если судить по разложению мышечных тканей, да по червякам, призадумался Федышинский. Не раньше января, но не позднее мая, скорее всего, февраль-март, и на том спасибо. Прикоснувшись двумя пальцами к фуражке, обозначив уважение к трудам медикуса, пошел к выходу, чтобы не мешать человеку заниматься самолечением. За спиной услышал вздох облегчения и характерное звяканье. Мог бы, между прочим, и мне предложить. Уж не является ли господин Федышинский алкоголиком? Теперь мой путь лежал в городскую управу, к господину-исправнику, у которого было назначено наше производственное совещание. В кабинете, кроме нас с Василием Яковлевичем, был пристав Ухтомский со своим помощником Фролом Егорушкиным. Фельдфебель, впервые в жизни приглашенный на такое важное мероприятие, сидел тихонечко, на самом краюшке стула. Разумеется, мне пришлось взять руководство совещанием на себя. Изложив приметы покойного, свои соображения по поводу кольца печатки, выводы доктора о дорогом белье, сказал: «Итак, господа, первое и, пока главная наша задача, установить личность убитого, проверить, не пропадал ли за минувший год человек, подпадающий под описание, что там у нас по спискам пропавших без вести. Антон Евлампиевич, ваши соображения, в уезде, точно нет», — покачал головой старый служака. «Безо всяких списков скажу, за последние 3 года имеются 3 пропажи. Старик из Коротовской волости ушел зимой в лес за дровами, там и умер. Отыскали весной. Охотник пропал, но его тоже нашли, опознали по портсигару и ружью. Еще пропала старуха с внучкой. Ушли на болото за клюквой и не вернулись. Вот этих до сих пор не нашли. Фрола Егорушкина пока никто не спрашиваю. Рано фельдфебелю соображения высказывать, поэтому наступила очередь исправника. В розыскных листах из губернии тоже ничего подобного не упомню», — сказал Василий Яковлевич. «Там все больше дезертиры да цыгане, беглые арестанты, имена и приметы известны. Сегодня же отдам приказ составить подробное описание примет, отослать рапорт в Новгород, а оттуда сделают запрос в Санкт-Петербург, в сыскную полицию о потерявшихся и пропавших лицах. Ждем подтверждения из столицы или сразу начнем работать». Господа полицейские посмотрели на меня. «В принципе, можно и подождать, но лучше начать сразу. Пока в столице и в губернии раскачаются, время пройдет», — покачал я головой, — «а оно у нас и так упущено. Сами знаете, если по горячим следам преступления не раскрыли, очень слабые шансы, что вообще его раскроем». «Тоже верно», — согласился исправник. Посмотрев на меня из-под лобья, поинтересовался: «Может, мне следует запросить помощи у столицы? Авось из сыскной господин Путилин своих агентов пришлют. Приедут, на раз-два убийцу отыщут. Интересно все-таки прикоснуться к легендам». Читал я воспоминания Ивана Дмитриевича Путилина 27. Современные исследователи считают, что записки Путилина принадлежат не Ивану Дмитриевичу, а другим людям. А он, стало быть, уже петербургскую сыскную полицию возглавляет? Чудесно. «Василий Яковлевич, на все ваша воля», — развел я руками. «Моя работа – дело открыть, улики запротоколировать, свидетелей до подозреваемых допросить, а потом материалы до прокурора довести. Расследование преступления и розыск убийц – прерогатива полиции. Скажете, сыскную позвать, стану работать с сыскной. Не скажете, будем раскрывать вместе». Коллежский асессор Абрютин задумался, посматривая на нашего главного полицейского, прямо-таки читал на его физиономии ход мыслей. «Правда, кое о чем я знал, особо и догадываться не нужно. Вызвать специалистов из сыскной полиции можно, но в этом случае все лавры по раскрытию преступления отойдут в Санкт-Петербург, а Василий Яковлевич очень хотел получить надворного советника, выслуга подходит, да и орден хочется. Даже Станислав III неплохо бы смотрелся рядом с медалями за боевые заслуги. На орденах имеется неплохой шанс благодаря 3 раскрытым делам. Неважно, что они раскрыты усилиями судебного следователя, ведомства у нас разные, и отчеты идут параллельно. А вот сыскная, как и новгородская, подчиняется МВД. Если столичная полиция приедет, все раскроет, как тогда? Они ордена получат, а ему, но, вероятнее всего, ни хрена сыскари не раскроет, а дело так на нас и повиснет. Нет, вызывать подмогу означает признать собственную слабость. А давайте, ваше высокоблагородие, сами попробуем, — предложил пристав Ухтомский. «Егорушкин, ты нам что скажешь?» — посмотрел исправник на фельдфебеля. Фрол вскочил, вытаращил глаза и громко, как и полагается отвечать начальству, сообщил: «Думаю, ваше высокоблагородие, сами все сделаем. Вон, господин следователь расстарается, все и раскроет. Вот, как всегда, устами младенца глаголит истина. Егорушкин далеко не младенец, но в некоторых вещах слишком наивен, выдает тайные планы полиции. Пора мне в канцелярии исправника жалование получать, как внештатному агенту уголовного сыска. 20-30 рублей в месяц. Ну ладно, не корысти ради тружусь. Сами попробуем, Иван Александрович», — принял решение исправник, в котором, по правде-то говоря, никто не сомневался. «Сколько у нас в городе гостиниц?» — поинтересовался я. «Не думаю, что неизвестный проскочил мимо нашего города, не останавливаясь. Скорее всего, он где-то отдыхал, лошадей кормил. Если на своих ехал, не на почтовых. 2 гостиницы и 3 постоялых двора, немедленно отозвался Ухтомский. 1 постоялым двором считается только по названию, там и чистые господа останавливаются, которые из столицы в Вологду, Кириллов или в Белозерск, а потом обратно едут. Трактир еще есть, возле почтовой станции, а в нем иной раз извозчики останавливаются, крестьяне. В нем номеров нет, 3 комнаты с нарами, переночевать можно. Значит, Антон Евлампиевич, озаботьтесь проверкой гостиниц, постоялых дворов, приказал исправник своему подчиненному. Пусть городовые просмотрят журналы посетителей, скажем, с января по апрель. Если какие сомнения, пусть несут прямо ко мне, или к вам, Иван Александрович. Лучше сразу ко мне, сказал я. У вас и других дел по горло, а мне так и так журналы изучать. А городовым прикажите, самим не смотреть, ни в чем не сомневаться, а попросту все изымать и тащить к судебному следователю. Изладим, кивнул исправник, и снова обратился к приставу. А сами проверьте, нет ли у вас в списках кого схожего, кто прописывался за это время. Возраст чтобы подходил, положение, наверное, не генерал, но не ниже коллежского асессора. Слушаюсь, отозвался пристав. Наши учеты по временной прописке нынче же вечером проверю, городовым завтра прикажу. Не худо по скупкам пошерстить, по ломбардам. Наверняка печатка должна запомниться. Если ее не сломали, хмыкнул исправник. Я кивнул. Если с безымянного пальца сняли печатку, то ее, скорее всего, кинули на наковаленку или камень, постучали молотком, сплющивая драгоценный металл и разбивая эмаль. Не исключено, что переплавили. Печатка с гербом – штука запоминающаяся, да и кто ее купит. А вот небольшой слиток золота – запросто. Копейки дадут, но копейка рубль сбережет. А есть еще частный сектор, сообщил я. Что еще есть? Не понял Абрютин. Ну да, снова вылетело выражение, которого пока нет. Частный сектор – дома обывателей. Они же не всегда обращаются в полицию, чтобы своих гостей на учет поставить. Полицейские грустно закивали. И на самом деле, далеко не все обыватели, принимая гостей, идут в полицию с их паспортами. А должны бы, значит, городовым приказать, пусть проверяют, спрашивают своих осведомителей, не было ли в феврале или марте у кого-то из домовладельцев солидного мужчины, и куда он мог деться. «Сделаем», – кивнул исправник, посмотрев на пристава. Тот тоже кивнул. «Итак, господа, о чем мы с вами забыли?» – поинтересовался я, не дождавшись вразумительных ответов, сказал. «А теперь, давайте-ка набросаем версии преступления, пусть даже самые фантастические». «Какие версии?» – не понял пристав. «Самые сказочные, нелепые», – уточнил я. «Мы-то с вами исходим из того, что преступление либо совершено в нашем городе, либо жертву вывезли в сторону Батова, где убили и ограбили. Если все не так было, а как, хотел выдать такую версию, мол, в Череповце, либо вблизи города имеется постоялый двор, куда хозяева заманивают путников, а там их убивают и грабят. Но это перебор. Такое было возможно при царе Горохе, но не в 19 веке. Прятать трупы, сбывать краденое, очень сложно. И с лошадьми да колясками заморочки. Раз другой прокатит, потом об этом узнает полиция. Подумаем о другом варианте. Предположим, принялся я фантазировать. В самой деревне Батове обитают разбойники. Днем они в земле ковыряются, по ночам на промысел выходят. А мимо ехал в коляске или кибитке проезжий. Они на него напали, убили и ограбили. Как вам такой вариант? Не пойдет, покачал головой Абрютин. По службе на Кавказе знаю, не станут разбойники около своего дома грабить, внимание к себе привлекут. Известно, не дерет волк скотину около логова. А наши ли грабители, тамошние ли абреки, без разницы. Но, если предположить, что убили и ограбили местные, тело бы понадежнее спрятали, не у дороги бросили. Но Батова, на всякий случай, проверить нужно. Вдруг там коляска чужая во дворе стоит, кони, распоряжусь, чтобы урядник проверил. Разумно, сомнительно, чтобы у крестьян что-то осталось, тем более, кони, но проверить надо. Ваше высокоблагородие, разрешите и мне, подал голос фельдфебель, дождавшись разрешения, сказал. А если покойника не с нашей стороны привезли, а с другой, покойника, или пока он живым был, могли где-то на постоялом дворе замочить, что по тракту, в сторону Вологды, что сделали? В один голос переспросили исправник и пристав. Замочили, убили, то есть, растерянно сказал фрол, посмотрев на меня. Его благородие, господин следователь так говорит, нам понравилось. Он объяснял, что замочить, от слова мокруха, так убийство на птичьем языке именуется, на котором бандиты и воры разговаривают. Его еще блатной музыкой именуют, или феней. Я едва сдержал смех. Ишь, опять, а ведь не помню, когда брякнул про мокруху и как городовым объяснял, откуда эти словечки пошли. Здесь, кстати, тоже существует жаргон, только он отличается от знакомой мне фени. Ни в жизнь бы не догадался, что конокрады 19 столетия именуют коней скамейками, а воры, специализирующиеся на кражах церковной утвари, именуют храм клюквой. Ты, Егорушкин, господина следователя слушай, но слова странные следом за ним не повторяй, назидательно сказал исправник. Иван Александрович человек образованный, словечек непонятных уйму знает, но ему можно. А ты попросту говори, убили. Виноват, ваше высокоблагородие. Так я чего говорю, а если убили где-то в Доре, а то и в Никольском, там почтовые станции, постоялые дворы. Убили, а потом у Батова выкинули. Согласен, кивнул исправник. Значит, нужно отдать приказ конной страже, чтобы эти станции проверили. Еще к стражникам нужно кого-то из городской полиции присоединить. Кто в теме, сказал я, хотя бы Егорушкина. Пусть он с урядником и стражниками все обыщут и шороха наведут. Кажется, теперь точно, все задачи поставлены, осталось их выполнить. Глава 12. Свежий кавалер. Его превосходительство действительный статский советник Лентовский выглядел довольным. Поздравляю вас с первой наградой. Да еще с какой. Председатель окружного суда вручил мне красную коробочку и лист твердой бумаги, свернутый в трубку. Мои сослуживцы, присутствующие на церемонии, захлопали, но аплодисменты были жиденькими, а взгляды – достаточно кислыми. Понимаю, у господ судейских, мало у кого имеются ордена, у Лентовского, как и у моего будущего тестя, Анна на шее и звезда Станислава, у его помощника, надворного советника Вангергейма награды пониже, Станислав 2 степени и Анна 3 и краткая, у окружного прокурора Князнеца, Станислав 3 степени, у остальных – ничего. Не балует император провинциальных чиновников, не балует. С другой стороны, Череповецкий окружной суд создан сравнительно недавно, чиновников сюда собрали из других городов, а порой, вырвав их из других ведомств, так что и с наградами сложности. Первым делом, разумеется, открыл коробку, а там елы-палы, не может быть. Когда меня вызвали в кабинет председателя, намекнув, что ждет какой-то приятный сюрприз, я ждал, максимум, благодарности министра, возможно, высочайшей благодарности, рановато. Пока поднимался на второй этаж, мысленно нарисовал орден Станислава 3 и краткой степени и примерил его на грудь. Над этим орденом любит посмеиваться, мол, несерьезно, но все носит с гордостью. Он бы у меня на мундире смотрелся красиво, перед Леночкой было бы чем хвастаться. В коробке лежал красненький крест, с позолотой по краям, а в центре – нечто беленькое и с завитушкой, не то вензель, не то стилизованное изображение лица. Лента на орденской планке черная с красным. Это у нас что, батюшки, так это Владимир 4 степени. Точно такой же носит наш городской голова Иван Андреевич Милютин, но ему награду вручили за оказание помощи голодающим. «Давайте, помогу», – любезно предложил Лентовский, забирая коробочку и вытаскивая из нее орден. Председатель окружного суда закрепил орден святого Владимира у меня на груди 28, имеется в виду, на мундире на груди. Писали в мою бытность следователем такое. Схватил милиционера за грудь. Ладно, если бы это была женщина, но где грудь у мужчины и как за нее ухватить, загадка. Посмотрел, покачал головой, перезакрепил. Убедившись, что крестик утвердился ровно, полюбовался на свою работу и строго напомнил. Господин титулярный советник, не забывайте, что Владимир 4 степени обязан к постоянному ношению, как он меня назвал. Титулярный, видимо, взгляд мой был достаточно красноречивым, потому что Николай Викентьевич улыбнулся и кивнул на грамоту, что я держал в руках, мол, разверните. Развернул. Сверху, типографским способом, написано «Bosch you milost you». Мы, Александр III и краткое, император и самодержец, всероссы краткое и ска и краткое, царь польской краткое, великой краткое, князь финляндской краткое, и прочее, и прочее, и прочее. Дальше шел рукописный текст неизвестного канцеляриста, обладающего красивым почерком. Нашему титулярному софтнику, судебному исследователю Череповецкого окружного суда Санкт-Петербургской судебной палаты Ивану Чернавскому, В воздаянье отлично усердной службы и особую храбрость и мужество при задержанной преступника по засвидетельству начальства. Всемилостлив Еше, пожаловали мы вас указом от 22 октября 1883 года капитулу данным кавалерам императорского и царского ордена нашего святаго Владимира IV степени. Грамоту вас свидетельство подписать орденскую печатью, укрепите знаки орденские припроводить, ко вам повел воим мы капитул российских и царских орденов. Эх! Почему в грамоте нет подписи самого императора? Классный бы был автограф. С другой стороны, если бы его величество подписывал все бумаги, что проходили через его руки, у него указательный палец бы покрылся мозолями, как у меня, в бытность студентом. Господа, благодарю вас, не смею больше задерживать, сказал Лентовский подчиненным, а те, с некоторым облегчением, принялись покидать начальственный кабинет. Не сомневаюсь, что сейчас начнут перемывать мне косточки. Скажут, небось, мол, папочка подсуетился. А иначе, как понять, что орден, положенный надворному советнику, попал на грудь к коллежскому секретарю? Повинуясь взгляду начальника, а не фразе из знаменитого фильма, которая стала штампом, отошел в сторонку, чтобы не мешать коллегам. Оставшись наедине, Николай Викентьевич только развел руками. «Иван Александрович, еще раз вас поздравляю, но хочу, чтобы вы знали, я здесь абсолютно ни при чем. Разумеется, я писал в судебную палату о том, что судебный следователь Чернавский заслуживает высокой награды, но никак не думал, что вас наградят орденом, да еще и присвоят титулярного советника в обход выслуги. Не обижайтесь, но для вашего чина и выслуги, да что там, возраста и высочайшая благодарность, немало. Но сами понимаете, мнение государя не оспаривают и не комментируют. Я сам в ответ развел руками, не зная, что и сказать. Кто же мне так удружил? Батюшка, нет, не думаю. Чернавский старший на такое бы не пошел, даже не из-за соображений принципиальности. Вон, чин коллежского секретаря родитель устроил, а из других. Отец ведь и сам чиновник, пусть и высокого полета, он понимает, что лишний раз использовать собственное влияние, пусть и ради отпрыска, чревато. Да и зачем, чины и награды должны приходить в свой срок, без торопливости. Батюшка должен понимать, что и новый чин, и высокий орден, скорее доставит сыну хлопоты, нежели радость. Все-таки, Иван Александрович, по моему разумению, рановато вас наградили Владимиром, покачал головой Лентовский. Понимаете, есть определенная радость, когда ты получаешь свою награду. Вот, отметили бы вас Станиславом III степени, ждали бы вы свою Аннушку, а что теперь? С одной стороны, младшие ордена у вас есть, а с другой, нужно чиновнику расти, нужно, а не прыгать через барьеры. Ну да ладно, это я так, разворчался. На самом-то деле я очень рад за вас. Вон как, ни в одном окружном суде нет судебного следователя, отмеченного Владимиром, а у меня есть. Поклонившись начальнику, собрался уйти, но председатель суда, с отеческой интонацией сказал, когда соберетесь отпраздновать орденный новый чин, не нужно вести нас в дорогую ресторацию. Гораздо дешевле, если попросите свою хозяйку накрыть у себя на квартире скромный стол, а напитки вы закупите в лавке. В этом случае вы побережете свой кошелек, да и злопыханий будет поменьше. Сослуживцы, иной раз, бывают очень нетерпимы к чужому успеху. Спасибо, Николай Викентьевич, искренне поблагодарил я начальника. Спустившись вниз, первым делом подошел к ростовому зеркалу, стоящему в вестибюле. Ух, красота! А если в петлицах будут красоваться не три звездочки, а четыре? Нет, пардоньте, у титулярного в петлице только просветы эмблемы ведомства. Он был титулярный советник. Она, генеральская дочь, он робко в любви объяснился. Она прогнала его прочь. Кстати, почему прогнала? Титулярный советник, не такой и маленький чин, соответствует званию капитана в армии. Не елистратишка, чай. Или у титулярного из песни не было шансов на продвижение по карьерной лестнице, а генеральская дочь хотела сразу же проскочить в статские советницы. Поздравляю, ваше благородие, послышался голос служителя. Спасибо, Петр Прокофьевич, ответил я, привычно засовывая руку в карман. Где там монетка-то? Нет-нет, ваше благородие, даже не вздумайте, замотал головой отставной солдат. Я искренне вас поздравляю, обидите. Заслужили вы орден, не сомневайтесь. Я даже растрогался. Отставник посчитал, что я сомневаюсь, достоин или нет награды. Покажите мне того, кто сомневается. Руку старику не пожал, но взял его за запястье и легонького потряс. «Спасибо, Петр Прокофьевич, на добром слове». «Да что там, доброе слово», — вздохнул довольный ветеран. «Ежели государь-император орденом наградил, стало быть, заслужили. Так ведь и я все вижу. В кабинете не сидите, весь в делах. Аки пчел», — мысленно добавил я и решил, что раз пошла такая гулянка, могу отправляться домой, хотя до конца рабочего дня осталось еще 3 часа. «Кстати, имею право. Чиновник должен являться на службу в мундире, соответствующем его чину званию, а у меня в петлицах до сих пор коллежский секретарь. Непорядок. И к Леночке сегодня вечером приду, пусть и неурочное время, но ради такого праздника Анна Николаевна простит». Явившись, не снимая шинель, первым делом расцеловал Наталью Никифоровну в обе щеки, попытался еще поцеловать в губки, но был отвергнут. «Иван Александрович, а ты не пьян ли?» – забеспокоилась хозяйка. Приблизив лицо, понюхала мои губы. «Нет, вроде бы, вот», — горделиво распахнул я шинель, а в голове откуда-то вылезла. «Видал?» — Вовка распахнул пальто. На груди у него была красная звездочка. «Убей бог, не помню, откуда взялась эта фраза. Кажется, из какого-то старого учебника, разысканного мною у Ленкиной бабушки. Ох ты, красота-то какая!» — всплеснула руками Наталья Никифоровна и теперь уже сама поцеловала меня в губы. «Я, было, решил развить все это дело», но хозяйка быстренько отскочила в сторону. «Сходите-ка лучше к 10-й, перед Леночкой похвалитесь, а мне ужин готовить. А еще письмо от вашего батюшки пришло, на столе лежит». «Письмо от батюшки, это хорошо, но вначале нужно форму и одежду в соответствии с чином привести». «Наталья Никифоровна, вы не дадите мне иголку с ниткой?» «Иголку с ниткой?» – удивилась хозяйка. «А что у вас порвалось? Скажите, я заштопаю. Петлицы бы переставить», пояснил я с виноватой улыбкой. «Мне же, помимо ордена, еще и титулярного советника присвоили». «Титулярного советника? Но вам же до него еще служить и служить. Сколько там от коллежского секретаря до титулярного? 3 года. А у вас, еще и 2,5 нет». Вдова коллежского асессора не хуже меня знала сроки производства в очередной чин. «Ну, так уж все вышло», пожал я плечами. «В указе так написано. Но даже если государь ошибся, то обратно не повернешь. Написано «титулярному советнику», значит, я теперь титулярный советник, а на петлицах там шить трудно, руки исколешь, неудобно женщину просить». «Эх, Ваня, Ваня», — покачала головой хозяйка. «А мужу-то моему, покойному, кто переставлял?» «Я и переставляла. Давай свою шинель и мундир, неси петлицы, все сделаю. Иди, письмо от батюшки прочитай. Вдруг там что важное?» Письмо и на самом деле было важным, а главное, вице-губернатор Новгородской губернии прояснил мне подоплеку моего награждения. «Мой дорогой сын, надеюсь, мое письмо подгадает к получению тобой указа Е, И, В и ордена. Думаю, что не только ты, но и твои сослуживцы удивлены столь высокой наградой, которой удостоен младший чиновник. Признаюсь, я и сам удивлен, но обо всем по порядку. В 20-х числах октября с Г. я был по служебной надобности в столице, поэтому сумел узнать об обстоятельствах, приведших к получению тобой ордена, можно сказать, из первых рук, от моего хорошего знакомого, служащего в канцелярии Е, И, В, на очень важной должности. Твоя фамилия была в наградных списках, в которых значились лица, удостоенные ценного подарка с императорским вензелем. Обычно Е, И, В не читает подобные списки, не видит в этом смысла, а просто ставит свою высочайшую подпись. Но здесь он решил просмотреть очередной список и был очень удивлен, встретив там имя сына вице-губернатора Новгородской губернии. Государь, как известно, отличается суровым, но справедливым нравом, поэтому он спросил, не слишком ли жирно давать чиновнику, только начавшему свою карьеру, перстень с вензелем. Дескать, не послужит ли награда, полученная сыном вице-губернатора, плохим примером? Потом Е, И, В затребовал документы, на основании которых тебя представили к высочайшей награде, пообещав, что если деяние Чернавского-младшего не соответствует награде, то наказаны будут как председатель судебной палаты, так и сам Г.Н. Марков 29, Марков Павел Алексеевич, министр юстиции. Через 3 дня Е, И, В были представлены докладная записка товарища министра внутренних дел, к которой прикреплен рапорт, копия, заверенная в МВД, Череповецкого исправника, где коллежский асессор Абрютин повествовал о твоем подвиге Т.Е., спасение от рук пьяного преступника младшего полицейского чина, а также доклад ДСС Геноленковского о расследовании тобой отца убийства. Повторюсь, что повествую обо всем со слов своего приятеля, присутствовавшего на чтении документов, но он ручается, что говорит чистую правду, да и нет сомнения в его словах. Так вот, сын мой, государь-император заявил, что вице-губернатор Чернавский воспитал не просто достойного сына, а такого, который может послужить примером для прочих детей сановников Российской империи. Мол, по совокупности заслуг Чернавский-младший заслуживает не перстня, а ордена и, не меньше Анны Третьей степени. Когда министр двора Г.Н. Воронцов-Дашков пытался возражать, что Анну давать коллежскому секретарю рановато, можно ограничиться и Станиславом, государь рассердился и заявил, что если судебный следователь рискует жизнью ради спасения нижнего полицейского чина, то он достоин более высокой награды. Дескать, за расследование преступлений он уже заслуживает Станислава Третьей, за задержание преступника Анны Третьей, а за спасение человеческой жизни Станислава Второй, и приказал составить указ на СВ Владимира Четвертой степени. Еще, не уверен в правдивости, но так говорят, государь спросил, не желает ли сам Воронцов-Дашков получить орден Андрея Первозванного, дескать, если желает, то пусть возьмет полено и схватится с каким-нибудь пьяным преступником. Пусть даже у оного не будет того полена, которым был вооружен противник Чернавского. Как только министр сумеет завалить с одного удара преступника, то быть ему кавалером СВ Андрея. А чтобы не казалось, что орден получил младший чиновник, пусть Чернавский отныне станет титулярным советником. Мол, заслужил. Ванюша, мой дорогой сын, твоим орденом я горжусь больше, нежели своими. Еще я был удостоен высочайшей благодарности за воспитание своего сына, а это я приравняю к ордену СВ Александра. Ваня, хочу еще поговорить с тобой и о твоей сердечной привязанности. Ты нам сообщал о том, что познакомился с Еленой Георгиевной Бравлиной, дочерью статского советника Георгия Николаевича Бравлина. Не сомневаюсь в искренности твоих чувств к девушке и в ее ответных чувствах. Как тебе неоднократно говорили, мы с матушкой не станем мешать твоему счастью. Род Бравлиных, из древних дворянских родов, он внесен в бархатную книгу, а батюшка твоей невесты, будущий, зарекомендовал себя как прекрасный чиновник, удостоенный орденов, и чин ГН, вполне подходящий, чтобы породниться с вице-губернатором. Мы с матушкой дозволяем тебе просить руку и сердце Елены Бравлиной, более того, мы намерены списаться с Георгием Николаевичем, чтобы обсудить вопросы вашей свадьбы и будущей совместной жизни. Было бы совсем хорошо, если бы Г.Н. вместе с семьей смог выбраться в Новгород, чтобы мы могли лично все обсудить. Но прежде чем мы начнем обсуждать эти вопросы, хотелось бы спросить, не лучше ли тебе повременить и с помолвкой, и со свадьбой? Ты мне ответишь, что даже помолвка состоится не скоро, но на самом-то деле время пролетит быстро. Не пожалеешь ли ты о своем скоропалительном решении? Может так получиться, что по истечении какого-то времени, год или два, тебя переведут на службу в столицу. Если ты приедешь туда с молодой женой, тебе будет гораздо труднее обустраиваться. Кроме того, прошу на меня не обижаться за слова, которые могут показаться тебе странными и нелепыми, но не принял ли ты желаемое за действительное? Череповец, город очень маленький и достойных барышень на выданье там наперечет. Елена Бравлина могла показаться тебе прекрасной, потому что она выгодно выделялась на фоне иных девушек. Но что произойдет, если ты приедешь в Санкт-Петербург уже не как студент, а как чиновник, имеющий определенный статус? Если ты встретишь женщину, которая покажется тебе более подходящей кандидатурой в жены, решать, разумеется, тебе, но очень прошу тебя еще раз подумать. Любящий тебя отец, матушка передает тебе свой поцелуй и сообщает, что скоро пришлет и свое письмо. Также передаю тебе поклон от Виктора Ерофеевича Пажитного. Письмо я прочитал, аккуратно сложил. Ответ напишу завтра. Нужно как следует все обдумать. На отца я нисколько не обижался, он прав. В Череповце мало красивых девушек, в Санкт-Петербурге их больше. Но я твердо знаю, что таких, как Леночка Бравлина, нет нигде. Глава 13. Портсигар из металла желтого цвета. С утра пораньше, вру, часов в 10, явился в полицейский участок, чтобы покапать на мозги милейшему Антону Евлампиевичу. Тот меня еще не видел с петлицами титулярного советника, но уже знал и о новом чине, и об ордене. Поздравляю, Иван Александрович, к крепко пожал мне руку старый служака. «Искренне рад, приятно». Ухтомский и на самом деле радовался искренне, словно за старого боевого товарища, а это, поверьте, дорогого стоит. Хотел сказать, что благодарить нужно фрола Егорушкина, ринувшегося под полено и исправника, ратовавшего за справедливость, но не стал. Батюшка, хотя и не написал, что информация, полученная им конфиденциально, разглашению не подлежит, это подразумевалось само собой. Детали награждения я поведал только Наталье Никифоровне, но от нее у меня секретов нет или почти нет. Тем более, что хозяйка, женщина умная, сама сразу вычислила, за что меня наградили Владимиром. Наталья отправила меня в фотоателье сделать несколько карточек. Дескать, и родителям нужно отправить, и Леночке подарить. Да и ей самой будет очень приятно, если оставлю о себе память. Дескать, неизвестно, как жизнь сложится, память, а нет, то фотография жильца с орденом святого Владимира, неплохое украшение для дома. О банкете мы с Натальей тоже поговорили, решив, что толпу чиновников из окружного суда домой зазывать не станем, а вот тех, с кем сдружился, этих можно. Я бы позвал Абрютина и Ухтомского, а еще Князница с Лентовским. Еще парочку человек, и хватит. Не знаю, звать ли господина Виноградова, мне самому Александр Иванович нафиг не нужен, но Танечка обидится, если жених лучшей подруги не пригласит ее батюшку. Эх, придется. Еще, по просьбе хозяюшки, скрипя сердцем 30, да-да, правильно нужно писать скрипя сердце. Сердце – это мышца, скрипеть оно не может, но и накладывать на сердце скрепы, в условиях медицины 19 века я бы не решился. Приглашу Литтенбранта, создам молодежи повод для встречи, напишу записочку, пусть Наталья вложит в конверт, но с условием, что аглицкий джентльмен остановится в гостинице, готов даже оплатить проживание, нечего до свадьбы мою женщину совращать, пусть погулять сходит, на Шексну полюбуются, стихи почитают. Если Петр Генрихович заодно и официальное предложение сделает, не письменное, а Наталья Никифоровна согласится, повздыхаю, но переживу. А пока я в кабинете пристава, сижу на табурете и докапываюсь до господина Ухтомского. Понимаю, что дело двигается и без меня, но не могу сидеть просто так и ждать. Есть что-то новенькое, поинтересовался я. Отрабатываем частный сектор, важно заявил пристав. Е-мое, отрабатывают они. Да еще частный сектор, и к бабке не ходи, мои термины, занесенные из 21 века. А, ну да, про частный сектор упомянул позавчера, на совещании, а когда умудрился внести слово «отрабатываем», не помню. Сам-то я эти словечки откуда взял, не иначе, смотрели мы с Ленкой сериал, вроде «Крепких орешков» или какую-нибудь серию из «Бесконечного следа». Пока никого, подходящего под описание, не нашли. Нет такого, чтобы квартиру снимал или гостил. Ищем. В Череповце почти 1000 домовладений, а городовых у меня 8. 9-м фрол был, но его, как велено, к конной страже отрядили, чтобы прилегающие территории прочесал. Гостиницы и постоялые дворы не проверяли, учетные журналы пока не трогали, потом посмотрим. Да и куда гостиницы денутся? Там народ ученый, знают, что несовпадение их журналов и наших учетов чреваты. А мы раз в 3 месяца сверяемся. Списки временно прописанных приезжих сразу же прошерстил, подходящих под описание, от 40 до 50 лет, обнаружил 4. 2 купца приезжих, эти живехоньки, летом еще несколько раз у нас бывали, на учет становились. Еще 2, хотя возраст и соответствовал, оба мещане. 1 из Вологды, 2 из Кириллова. Вряд ли у них перстни с гербом имелись, но, на всякий случай, фамилии выписал. По запросам в губернию и Петербург можно пока не спрашивать, там зашевелятся не скоро, неделя пройдет, не меньше. Тут, Иван Александрович, еще одно дело есть, сказал пристав, нехорошее дело, не знаю, что и сказать. Антон Евлампиевич, так прямо и скажите, пожал я плечами, обнаружили нечто такое, о чем и сказать надо, но не желаете. Не то, что не желаю, но не знаю, как вы к этому отнесетесь. «Ну, господин пристав, не тяните кота за причиндалы», — хмыкнул я, — «вы ведь меня знаете, лишнее не спрошу, но по делу, все из вас вытяну». «Ладно». Пристав Ухтомский вытащил сверток, положил на стол и развернул, предъявив мне красивый портсигар. «Я бы записал в описи, портсигар, размером 2,5 на 3,5 вершка, изготовлен из металла желтого цвета, с камнями синего и красного цветов. Да, именно так бы и записал. И не из желания скрыть нечто ценное, а из-за того, что я не специалист. Вспомнились претензии, что предъявляли к сотрудникам НКВД родственники арестованных и перестроечные историки. Мол, чекисты записывали в актах изъятия или в протоколах обысков желтый металл, белый металл, а изделия с камнями синего цвета, красного. Все правильно они делали. Во время обыска никто экспертизу не делает, а следователь, он не эксперт. Металл может оказаться позолоченной медью, камни, стекляшками. В Российской империи, особенно в царстве польском, подделки делают качественно, хрен догадаешься. Потом бы специалиста озадачил, чтобы тот экспертное заключение составил. Взяв в руки портсигар, попытался определить вес. С полфунта, если не фунт, точно не медь, и к эксперту можно не ходить. И брюлики, судя по всему, настоящие. Неужели скупщика краденого нашли, поинтересовался я. К нашему делу отношение имеет, как считаете? Вы откройте, посоветовал Ухтомский. На внутренней стороне крышки гравировка. Моему дорогому и любимому супругу Николаю в ознаменовании пятилетия нашей свадьбы. Твоя Мария. Да, только и произнес я. Вряд ли возможны совпадения. Николай и Мария. Портсигар очень дорогой. Такой может подарить мужу лишь состоятельная женщина. Или та, у которой отец очень богат. И Мария, Мария Ивановна, у нас одна. Ей, кстати, раньше принадлежало здание окружного суда, участок земли, где городской голова обустраивает сад, еще какая-то городская недвижимость. Интересно, сколько такой портсигар стоит? Поинтересовался я. Фишкин сказал, что закладчик его в 500 рублей оценил. Если бы не гравировка, то и вся тысяча. В Петербурге, там рублей 700 за него дадут. Фишкин, это кто? Нахмурился я и предложил. Давайте, Антон Евлампиевич, излагайте с самого начала. Извольте, кивнул пристав. Есть у нас в городе ростовщик, Михаил Семенович Фишкин. В банк за деньгами не каждый пойдет. Кому надо из-за трехи или десятки канитель разводить, а к Фишкину, запросто. Процент за услуги берет божеский, 10 копеек с рубля, но обязательно требует заклад топор оставь, рубанок, да что угодно. Те, кому денег побольше нужно, сотню там, две, те что-то серьезное тащат, или памятное, крестик, кольцо обручальное, что-то такое, что обязательно выкупить надо. Мы, как начали город отрабатывать, к Фишкину и нагрянули. Думаем, может, кто-то вещички ему принес, вроде, словно бы под залог. Пришли мы с Семеном Еропкиным, спрашиваем, не приносил ли кто золото или серебра, колечки какие, табакерки, визитницы ценные, про перстень не упоминали, думаем, если запираться начнет, так мы обыск сами и проведем. Ничего, если бы без вашего разрешения провели, законно, пристав посматривает хитренько, дескать, как же они без меня-то раньше справлялись, если обстоятельства требуют, вполне законно самим обыск, кивнул я. Могло и так статься, что злоумышленник потом все перепрятал. Вы бы потом все в рапорте отразили, акт составили. Верно, так точно, кивнул пристав. Значит, все правильно вы решили, подвел я итог. И что там дальше с ростовщиком? Фишкин нам говорит, вот, господа, заходите, сами смотрите, мне скрывать нечего. Провел он нас в свой чулан, а там у него, словно в лавке, на полках и топоры, и пилы, и подсвечники, и посуда фарфоровая, часов только штук 5, думаю, откуда у нас столько народа, которым деньги нужны, вытаскивает он из какой-то норки портсигар, вот, мол, знаю, что все равно отыщете, а искать станете, все перевернете, лучше я сам покажу, закладчик, говорит, месяц назад принес, срок по выкупу истекает, мол, просил 500, но это стоимость портсигара. Какой ростовщик полную стоимость даст? Сошлись на 300, а кто закладчик? Фамилию знает, у него даже корешок квитанции имеется, усмехнулся пристав, вытаскивая узенькую полоску бумаги. Сама-то квитанция у закладчика, а Фишкин себе документ оставляет, если к нему претензии по суду предъявит, мол, продал заклад до истечения срока. Полоска бумаги, судя по краю, была оторвана от какого-то листа, а поперек написано, что геном Финиковым А.И. получено 300 рублей, а по истечении срока он обязан вернуть 330. И подпись, четкая, без росчерков, как и положено быть подписи выпускника духовного училища. Фиников, блин, мог бы и другую фамилию придумать, не семинарскую. «Ёрш твою медь», — с чувством сказал я, — «не то дурак, не то идиот». «Вот-вот», — усмехнулся пристав, — «город у нас маленький, все чиновники на виду, чего огород городить». Фишкины приметы назвал. Портсигар и корешок квитанции мы изъяли, я ему расписку оставил, мол, изъято для проведения следствия. Если какие-то претензии имеет, пусть в суд обращается, требует с господина Финикова свои деньги.